когда берут ты непосредственно из окружающей среды. И больше можно ничего не кушать. Так, ну расскажите, что получилось, про свои впечатления. А? Можно, да. Сначала попробовали небольшую пить. Да. Потом булавка еще торчит? Нет, уже да. Здорово. Так, давайте по очереди послушаем друг друга. Филипенские хилеры заработали. Разрезали, вынули, зашили, да. Я помню, как у одного стоматолога в кресле на всякий случай решил в транс войти. Он меня все время будил. Он думал, что сознание человек потерял. Откройте глаза, вернитесь, вернитесь немедленно, откройте глаза. Черт бы тебя побрал, чего пристал. Вот не нужно путать две вещи. Их часто путают: анальгезию и анестезию. Анальгезия — отсутствие болевых ощущений, анестезия — отсутствие вообще ощущений. Потому что иногда внушают анальгезию, а пробуют на анестезию. То есть внушают отсутствие болевых ощущений, а потом тыкают. Ну, конечно, чувствуешь, что его тыкают, да? Контакты, прикосновения чувствуют. И потом ты ничего не будешь чувствовать, да, не будешь чувствовать. Аккуратно внушение нужно формулировать. Рука становится нечувствительной, да. Да. Сравнение, там, как деревянная. Да. Лучше не используем. Да? Угу. Ну это вот удивительно, с такой легкостью человек в себе продуцирует это. Потому что он сам же все делает. И он просто напоминаешь, что был такой опыт. Да? Да, может. Мне, например, вообще было достаточно плохо, потому что нам он узнает. Ну какая разница, куда? Какая разница? Кого такое? Или этим хлоротилом, когда брызгают, да? Тоже. Такой опыт есть. Хлоротил. Заморозка. Да. Кто-нибудь еще хочет сказать про свой опыт? Обед сейчас будет. А? Нет, я говорю, кто-нибудь хочет еще высказаться вот о том, что сейчас делали? А когда наведение налево? А когда наведение налево, это я не правило говорю, а левое повышение разное. Оно ответ, когда левую руку. Я не имел левая рука? Вот, я как бы сейчас работаем комнатами, поэтому ну, да. И есть вот ответ на левый чайник. Ну да. Правда, правда, она очень умная. А мне кажется, начать важное, как это лето, часть вы знаете, что на ушах есть акупунктурные точки, да, от всех органов и систем организма. И сейчас на вашем левом ухе я надавлю на точку, которая отключает чувствительность правой руки. Все мысли в одну сторону. Да. Понятно. Какой-то либо правую, либо левую. Ну ладно, хорошо. Давайте прервемся на обед до половины третьего.